Переплетенья лет, жизни неспешный ход. Прежнего больше нет, я уж совсем не тот. Мальчик-ловец стрекоз и юноша-пленник грез. И тот, что в рассвете сил. Тот, что с очком махал, стал уж давно другим. Тот, что любви искал, но разве одно мы с ним? В ком не найти сидим, но разве я с ним един? Я помню, я не забыл. Где же тот прежний я? Знаю, старые лишь друзья. Ваш только каким я стал, той, что первую целовал. Так жарко все, во что верю я, рано поздно ли упадет. Времени колея в одну сторону лишь ход. Я не спешу, хоть время не ждет. Времени мерный ход. Я не спешу, хоть время не ждет. Переплетенье лет, холод бесчетных зим. Прошлого больше нет, но прежний снова с ним. Мальчик-ловец стрекоз и юноша-пленник грез. И снова рассвет и лет я. Знаю, снова со мной друзья. Снова я счастлив стал с той, что первую обнимал. Так жарко, пусть во что верю я, рано поздно ли упадет. Пусть моя колея в одну сторону лишь ведет. Времени мерный ход. Я не спешу, хоть время не ждет. Времени мерный ход. Я не спешу, хоть время не ждет. Переплетенье лет, жизни неспешный ход. Неспешный.